Давай-ка начнем с того, что, на твой взгляд, такое душа? Ну, ты, когда на своих семинарах рассказываешь, ты говоришь о том, что душа – это вот некий черный ящик, который собирает знания, когда он рождается, воплощается из жизни в жизнь. Это такой накопительной энергии, которой сложен опыт, приобретенный ею душой на земле. И не только. И не только, да. Да, Душа – это не еще только и на... это то, что оживляет человека, то, что с животными взаимодействует, с животными. Это, без этого жить невозможно. Душу убираешь, и все. Ну да, Душа вон. вынул душу, Да, душу вон, и все, и да, нет у человека. да, Живая душа, да. живая Ну душа, вот, да. убрал живую душу, и все, и мертвый. Мертвец, без души кто там у нас живут? Всякие упыри, вардалаки, да. Но жить не человеке. Да. Жить без души – это нормальный человек, невозможно. Поэтому душа – это помимо накопителя, это еще и оживитель. Ну, это еще и то, что сейчас называется коммуникатор. Поговорить по Коммуникатор, душам, да. да, понять чужую душу, чужая душа потемки. Вот. Еще Душа, какие? да, душа – это еще и то, что может перемещаться, где нет постоянного нахождения. Кто-то там головастики, и видно, как там у него вот жизнь прямо вокруг головы крутится вся. Кто-то Ну да. сердечный такой, да. Кто-то вот живет животным началом, там, как животное, там, самочек или самцов себе выискивает. Кто-то там заработать. Можно сказать, что она энергия. Новое, естественное проявление, да. Да. Душа может пятки уйти, да. Может, испытывала Да, такое, да. да. Душа может всего человека как-то вот вокруг обрамлять вместе с аурой, срастаться, Окутывать своей с любовью, телесами, да. да. Душа может окутывать другого человека своим теплом, оживлять его, возвращать жизнь. Вот это все душа. Это не только, Наполнять любовью, да, это не только да. черный И ящик. сама наполняться любовью. Конечно, душа – это не любовь, но она проявлять можно через душу, Да, проявлять можно да, любовь, да, да, да. наполнять. Поэтому душа – это не черный ящик. Ну так что же такое душа? Ну, для меня, наверное, это энергия любви, проявление энергии любви. Но ты же была в разных ситуациях. Была. И была в таких ситуациях, что лучше душу вообще спрятать куда-нибудь. А бывает наоборот, только через душу можно решить. Бывает, что надо вот перестать, как сейчас говорят, жалеть. Вот вообще нельзя проявлять никакой слабины. Нельзя. Нельзя. А бывает наоборот, только через это. Да, можно договориться только если ты выйдешь наружу, когда разрешишь проявиться своей душе на уровне сердечной чакры, взаимодействия сердца с сердцем другого человека, вглубь, внутрь посмотреть прям, увидеть, узреть его душу. И тогда ты каким-то внутренним взором смотришь на этого человека. И через это понять его. Ну так что ж такое душа? Средство коммуникации, в первую очередь. Средство общения. Посредством души мы можем общаться друг с другом. А можно ли душу продать? Ну, судя по тому, что писали в каких-то книжках там страшных, некоторые это делали. Как ты себе представляешь? Написать, я что-то тоже Да могу нет, я написать. так это, конечно. Помнишь, это место встречи змей, нельзя. И так и я смогу, да? И я могу написать. Ну так Нет, душа не продается. Душа почему? может попасть в затруднительную ситуацию, она может попасть во мрак. И тогда помочь ей выбраться из этого мрака может только собственный свет, который хранит. Тогда душа – это свет в этом случае. Свет внутри человека, и вот даже какая бы тьма вокруг ни была, он там светит внутри для самого себя, и опираясь на, ну, он такой более сконцентрированный, исходя из этого, можно выходить. Сейчас так техническим, если языком, вот все сложить сказанное душа, коммуникатор, передатчик, свет, такое это получается, как это, есть такой элемент, по которому световод, по которому свет передается, интернет со скоростью света передается, да, там такой кабель лежит, а там куча-куча световодов. Ну как, ну душа же это не световод получается, хотя и передает, и коммуницирует, и свет там есть. Это что-то еще более интересное. Давай еще подумаем. Что ж такое душа? Жизненная сила человека. рождаясь из воплощения в воплощение, она приобретает накопленный опыт. Я просто прям почему-то просматриваю сейчас вот воплощения, которые были, да? И как перевоплощаешься, идешь от жизни к жизни, собирая, накапливая опыт. Это у тебя остается в виде багажа, полученных знаний, приобретенных навыков, умений. Так, ну все-таки накопитель получается. Накапливает, накапливает, увеличивается, растет, да, знание. Знание, чувствование, ощущение. Ну да. Хорошо, хорошо. Ну вот и тогда уж возвращаясь к вопросу, а почему продать-то нельзя? Ну, если ты продал душу, тогда тебя не стало, ты пропал. Так это же можно сделать с этим, с отложенным продаванием. То есть как-то она вроде при тебе, как это, машина, банку принадлежит, но ты на ней ездишь, да? А потом банк говорит, все, не выполнил, давай машину сюда, хоп, и бесколесный, то же самое. Раз, и душу забрали. Не знаю, Леша, я себе не могу представить, как можно продать душу. Мне это сложно А вот нам, понять. может быть, оттолкнуться от того, кому душа принадлежит, и тогда из этого Человеку. человеку. А человек это что тогда? Душа, дух, тело. Но это только три единства. Они что, сами по себе живут? Вот эта вот связка, это и есть человек, дух, душа и тело. Ну, для меня просто человек – это вот энергия. Мы – это энергия, мы больше, чем тело. Ну, все в этом жизни энергии. У нас телеса есть, выходящие за пределы. Да. И кирлианы доказали это, и Да. показали аура, Да. свечение, телеса. Да. И об этом в наших древних преданиях тоже говорится. Да. Множество тел, которые больше размером бывают, намного, чем Да. физическое тело. Ну, так и мы сами вот чувствуем же себя иногда намного больше, чем наше тело. Еще в зависимости от состояния, в котором мы пребываем. Так получается, тогда три единства, о котором говорят, дух, душа и тело, это еще не человек. Потому что, когда я смотрю на животного, душа у него есть? Есть, оно же живое. Живая душа-то есть, ну, иначе бы не жило. Тело есть? Есть. Дух может проявить животное? Конечно, может проявить. А Да. почему нет-то? Некоторые животные так дух проявляют, что, мам дорогая, только успеваешь убегать. Разум. Ага. Ра? Ум. То Зум. есть ум относится к человеческому, а ра относится К к чему-то божественному. К высшему. божественному. Вот может быть как раз вот тут покопаться. Получается, дух, душа и тело, а есть еще что-то, что свыше. И тогда может быть все сейчас и откроется. Давай сделаем великое открытие с тобой. Итак, дух, душа и тело – это только животное начало, позволяющее существовать человеку, энергиями там какими-то руководства оперировать. Значит, есть еще и что-то высшее. А вот это высшее – это что? Это божественная энергия уже, Творец. Ага. То есть мы являемся аватарами, ну, как говорим, аватары, проявителями воли Творца. Значит, мы связаны с Творцом, с Отцом Небесным, либо по-разному, с Высшим Я своим, с С высшим я, Божественным. да. Да, то, что является частью вот этого единого большого Божественного. Тогда получается, что душа-то кому принадлежит? Ни телу, ни духу. Она принадлежит как и тело, как и дух. Чему-то тому свыше. Да. И получается, если вдруг мозг, как телесное, захочет душу продать, возможно ли это? Если он такой же предмет управления, инструмент в руках Вышнего, как и дух, как и душа. Глупость получается, правда? Правда. Ну, правда, глупость получается. Вот поэтому-то, когда у нас есть три единства, которые принадлежат Высшему, Божественному, мы являемся человеками. Мы являемся проводниками божественной мудрости, либо звериной глупости, если отключаемся от божественного. Если мы от божественного отключаемся, мы превращаемся в животных всего лишь навсего, в биороботов, которые ждут в программе. И вот тут как раз душа-то и много что может нам дать, либо мы можем что-то для души дать. Ну так что же тогда такое душа, если мы отталкиваемся от того, что душа это один из инструментов божественного? Ну, душа – это проявление нашего божественного «я». Тогда получается, что продать душу может не человек, не мозг, не дух, не сама себя душа, да, а тот, кто на самом деле хозяин. Вот тот, там находящийся, в божественном, высшем. И тогда вот эти сказки про то, что человек, мозг человеческий, может заключить сделку с дьяволом и продать душу, становится каким-то непонятным. Ну, как ты сказал, глупость полная. Да. Хорошо. А вот представим себе, что все-таки вот кто-то пришел к Богу, аватаром, представителем которого ты являешься, я являюсь, да, и все здесь присутствующие, и говорит, продай душу. Кто этот может прийти к Богу? Леш, ну это же глупость Нет, полная. нет, вопрос, кто? Ну, представим себе. Ну, надо же ситуацию разобрать, раз про душу ты говорим, наш по-честному все, по чесноку все говорить-то. Ну, я не могу это представить. Ну хорошо, представим, что тот, кого называют сатана, дьявол, там, черт, ну как-то, да, вот эти все вот уровни. Вот они все пришли, говорят, продай, а? Они пришли к человеку. Не-не-не-не. К Богу. Ну, человек не может продать, мы выяснили. Человек не может продать, ну, вот это инструменты в Да. руках Бога. Вот представим на рынке. Стоит Бог. Рядом стоят инструменты. Душа, ну, например, метла, тело, топор, дух, лом. Идет какой-то черт. Подходит к лому, к духу. Говорит, метлу продай, либо к топору. Метлу продай. Ну как инструмент, инструмент другой продаст. Ну, глупо же, да? Кому он должен обратиться? К хозяину. Слышь, продай мне топор или продай мне метлу. Или продай мне вот эту вот, да, лопату там. Ну, что, какой инструмент? И вот хозяин вправе решить, продавать, не продавать. Вот представим, что у Бога есть инструмент, человеческое тело, вот на этой земле, который задумки божественные там проявляет, который может автономно где-то действовать, у которого есть возможности какие-то там что-то выбирать, да, для того, чтобы выполнить поставленные задачи. Не выполнил еще разок, да, пока не выполнишь. Ну, игры богов, то, что называется. И вот эти инструменты есть в физическом теле, дух, душа и тело. И вот там вот, туда, к нему приходит кто-то и говорит, слушай, так душа нужна, а? Продай душу. Вот это вот человечка. Ну, естественно, он будет там разговаривать, наверное, не с Богом, да, а с человеком на первом уровне, попытается говорить. А у других-то глаз у Бога, кроме наших, нет. Значит, когда с нами будет разговаривать этот с нижних уровней, он через наши глаза, через наши уши. Увидит Бога. Нет, нет, он будет разговаривать с Богом. Ну, представим такую картину. Ну, может такая сказка быть, да? Слушай, ну мне сложно Ну, это. сложно. Ну, может. Ну, вот пришел, да, вот он разговаривает, да. Ну, продай, продай, продай душу. Ну. Хорошая, классная душа. Ну. Такой опыт, такие Ну. чувства, ощущения, энергии, любовь такая прет. А мне душа нужна. Ну, позарез нужна, ну, продай, а. И Бог то там все слышит. Ну. Как ты думаешь, какая будет реакция у Бога? Я понимаю, за богов думать это глупо, но Я все-таки бы послала. по словам. То есть плюнь ему в глаза и пускай идет дальше, да? Дай ему по рогам. Ты пытаешься направить мою мысль туда, что нужно Не, я пытаюсь, я пытаюсь, предоставить выбор самому человеку. я пытаюсь провоцировать. Я пытаюсь довести до абсурда эту ситуацию. Ну, и она и так абсурдна, вот все, что ты говоришь, для меня, во всяком случае. Хорошо, с человеком прокатило. Залез наверх, на облачко. Там сидит Бог, чьим аватаром ты являешься. Слышишь, говорит, мне эта тетка по рогам дала. А мне ее душа вот так нужно вообще позарез. Ну нет души. Ну продай, а? А? Ну пусть обратиться напрямую к этой тетке, она скажет ему это прямо. Она мне уже по рогам дала. Тогда что еще надо? Нет, ну она же твой экземпляр-то, твой аватар. Но у нее же свобода выбора. Не катит. Не Она не может катит? отдать. Если она отдаст душу, она умрет. А я к Конечно, тебе обращаюсь. конечно. Это же твоя душа-то. Тело тебе, ты же создавал, твое тело, душу ты создал, твоя душа, дух тоже твой, вот все там вместе. Если я у нее, она понимает, душу отдаст, умрет, Да, поэтому не может. Но не может, инструмент тоже продать не может, поэтому к тебе пришел. да. Душу продай, а? Но. Купи слона, да? Душу продай. Вот, ну да, я. Нет, ну творец не продаст душу. Почему? Ну как он может свое творение, которое очень любит, кому-то продать или отдать? А вот теперь вопрос такой со стороны Творца. А за что ты ее хочешь купить? Скажи, у меня есть что-то такое, что в негодности? Или у меня, может быть, чего-то нет, что ты мне можешь дать? У тебя есть, по-другому скажу, у тебя есть что-то, чего у меня нет, если я творец, а ты только черт. Ну, он черт. Что у тебя есть такого, чего нет у меня? За что? За какие коврижки ты хочешь купить Ну, у душу? черта точно ничего нету. Почему? Ну, потому что он Ну, черт! Даже черт! черт. Что там у него может быть? Нет, ну на самом деле, вот если мы отталкиваемся от укладов икона вселенского бытия, то мы обращаем внимание на то, что есть несколько концепций мировосприятия, миросоздания, ну и так далее. Вот одна из концепций говорит о том, что Бог и черт, ну или там дьявол, друг с другом борются постоянно. Бог – это представитель света, а дьявол – представитель тьмы, мрака. Тогда получается, они всегда на равных. Это баланс, это борьба. И вот в человеке тоже правильный Бог и дьявол. Ну Это да, одна то концепция. так, да. Тогда вопрос возникает. Кто их сотворил равными? Творец. Эй, подожди, мы только что про Бога говорили. Ну, творец это раз же, это и есть Бог. Так вот, Бог и дьявол, Сверхсознание, да. Бог и дьявол, вот они постоянно между собой. Этот свет, этот мрак. В человеке свет и мрак, один с одного плеча, другой на другом плече. Ну, благодаря Кто этому их равными создал, если этот уже Бог? сверхразум. То есть над Богом еще есть кто-то? Судя по тому, как ты это рассказываешь, значит, есть еще кто-то, Понимаешь, кто их да? создал равными. Нелепость, нелепость, да, этой всей ситуации. То есть есть, оказывается, еще другой Бог, который создал этого Бога и этого дьявола, которые между собой постоянно. Да. И благодаря этому идет Так подожди, сколько же развитие, да? богов-то тогда? А того Бога, кто создал? Сверхсознание, оно же едино, он. Так получается, что тогда вот эта концепция абсолютно не может существовать? Если мы говорим, что, ну не мы, а нам говорят некоторые представители, что только один главный Бог, да, все, то он не мог создать себе равного дьявола, чтобы с ним же и бороться. Зачем? Нету смысла. Нету смысла. Нет. Если ты создал себе равного, значит, жди, что он тебя ночью подкараулит и убьет. Ну, как вариант. Как вариант, да? Ну, вот Да. так, в кавычках, ночью. Да, То да. есть он найдет слабину, он же равный тебе. Вот два равных борца выходят, но это как уже, как фишка ляжет, то, что называют, да? Ну, Вот да. случилось так, что ты, да, вы равны и по силе, и по умению, и по знаниям, одинаковые. Тогда получается два бога. Нет, Бог, он един за это. Вот, понимаешь, да? Да. Тогда получается, он не мог себе создать равного, который с ним может бороться. А раз нету равного, значит, все у Бога. Все у И Бога, да. значит, нет ни одной монетки, которой может черт или дьявол заплатить Богу за душу. Ну, Потому что конечно. все у Бога, у него и так все есть. Все есть, да. Любая Да. монетка есть у Бога. Любая. Есть. Любое Любая золото есть, есть у да. Бога. Любая мысль есть у Бога. Это у тебя, у дьявола, у черта не хватает то души, то Ну. огонька, то еще чего-то. А у Бога есть все. И сколько ты у Бога не проси что-то купить, Бог тебе ничего не продаст, потому что тебе нечем заплатить. Ты пустышка. Ты искусственно созданный для каких-то целей, но не борьбы с Богом, а для других целей. Не пасеньки шапка с Богом мерится у черта и у дьявола. Получается, человеку он не может прийти, чтобы купить душу, потому что человек без, ну, не может продать Ну, душу. Это один конечно, из он без компонентов. души умрет Да нет, даже не в просто. этом дело. Он, ну как? Ну как я могу тебе продать душу? За какие-то обещания? Как это? Давай подпишем контракт кровью, и у тебя будет все. Но это не человек, это дурак какой-то. Потому что человек это творец, творение Божие, наследник богов, сын Бог, как по-разному можно называть. Но это тот, у кого так же, как и у Бога, есть все. Ну да. Я не встречал ни одного человека, которому от природы, от рождения, от Бога не было дано то, что ему нужно для жизни. Но не встречал ни одного. У каждого человека для его жизни, для достижения цели, прохождения пути есть все самое Да, и необходимое. все в наших руках, на самом Вопрос в деле. другом, понимает это человек или нет. Если он не понимает, что у него есть все, он тогда начинает искать то, что якобы ему не хватает. Просить, покупать, ходить всяким мудрецам, гуру, неуверенным быть по жизни. А если он понимает, что ему для его жизни дано все, и он вообще самый-самый крутой вот в этом направлении. Ему равных нет в этом направлении. Он уникальный в этом направлении. Он ни с кем не будет спорить за какое-то другое направление, за какое-то другое место, за какую-то другую цель. Он знает свою цель, знает свой путь, знает шаги на этом пути. Он с другими только складывать может, с такими же уникальными, знающими свою цель, свой путь. И вот они идут рядом по одной дорожке, вот обнявшись, и все, они непобедимы. Какой черт, какой дьявол? Что кому, зачем продавать, если у тебя есть все? Только дурак не понимает, для чего он пришел в этот мир. Только дурак считает, что ему чего-то не дали. Потому что он не может понять самого простого и самого главного. Цель своей жизни, для чего он пришел в этот мир. Вот почему он сидит постоянно, молится, а дайте мне вот это, дайте мне вот это. Кто-то сидит в медитации, я хочу достичь чего-то. Ну, может быть, один из миллиона создан для того, чтобы медитировать. Но остальные миллионы, может быть, не созданы для того, чтобы медитировать. И медитация – это что-то другое для них. Это сама жизнь, может быть. Это может быть деяние, как это есть йога бездействия, йога действия, но это все йога. Вот то же самое здесь. Так что же такое душа получается? И это проявление божественного, нашего божественного Я на земле. Вот и все. Которое нет смысла продавать. Ну, поэтому ты меня и завел в тупик, я не понимаю, как можно же ее что-то Поэтому для кого создана концепция того, что там душу у тебя могут тут купить, душу могут отобрать, душу могут забрать? Да если ты наследник Божий, живешь по укладам божественным, кто против тебя может вообще вякнуть? Не то, чтобы что-то у тебя взять. А вот если ты отходишь от своего пути, ты, как эта овечка, заходишь в темный лес. Вот тут овечка, твоя дорожка, ты по ней идешь. Вон там вон сенцов вкусненько и так далее. Там тебя попасут. Не, зачем попасут? Ты там превратишься в настоящего барана, такого овцу, красивого, лучше всех, да, там, ну, к примеру. Либо ты там, лошадь, ты конь, который идет вот туда. Вот твой путь. Да? А вот тут вокруг лес, для которого ты не приспособлен. Ты прекрасный цветок, который растет на клумбе. Но если вдруг ты захочешь расти не на своем месте, на камнях. Да, Рассказываешь, но там же есть, там же есть другие. ты рассказываешь об этом, а потом тебя зарежут. Ну почему, почему овцу сразу надо резать? Ну, это же красивое животное, которое шерсть может давать, молочко может давать. Нет, Ну да. понятно, да, это. Ну зачем обязательно резать? Есть кабачки, какие-то морковка, яблоки, груши, да, много Не, ну чего. ты меня просто рассмешил прям Ну, вообще. понятно. Вот, поэтому, когда вот эти все разговоры начинаются, я впадаю в уныние, моя душа уходит вниз куда-то, опускается на глубины подсознания. Задает вопрос, а зачем? Зачем я здесь? Зачем я с такими людьми разговариваю? И зачем мне это говорят? Моя душа начинает страдать. Потому что вместо того, чтобы заниматься делом, люди начинают заниматься глупостью, которая ничего им в этой жизни ровно не даст. Вместо того, чтобы жить по-человечески, они начинают стенать, плакать, искать кого-то, кто их спасет. Да ты уже спасенный. Или того, кто виноват. Ну, а это святое. Вот это святое. Вот это не тронь. Вот без этого жизнь невозможна. А как без виноватой жить? Кто-то же должен быть виновен в том, что я не встал с утра вовремя. Кто-то должен быть виновен в том, что я не слежу за своими зубами. То, что я не занимаюсь своим физическим телом. То, что я не понимаю, куда я бреду. То, что я вообще не понимаю, что такое жизнь. Но кто-то же должен быть виновен. Если я это не понимаю, если я это не делаю, кто-то же должен быть виновен. Я же хороший. Моя же душа светлая, чистая, как родниковая вода. Да, как слеза. Это все плохие, все плохие. И потом появляется тот, кто говорит, а давай так, я тебе помогу, выполню любые твои желания, а ты мне душу продашь. И дурачок человек в это верит, что на самом деле можно душу продать. И он что-то там подписывает. На самом деле можно подписать, на самом деле тебя будут двигать. Но самое смешное, что в итоге тот, кто подписался с одной и с другой стороны, не продаст душу и не купит. Потому что это недопустимо. Это невозможно. Невозможно, да. Но ответственность за вот эти глупости, за желание того, что тебе не нужно, и занимание места чужое другого человека придется нести. Ну да, потому что нужно было проходить свой путь Конечно. Вот и вся и любовь в жить нашем свою колхозе. жизнь. Вот Да. и вся любовь. Вот все проблемы только из-за того, что мы не задаем вопрос, кто мы. Мы философствуем на тему души, на тему медитации, на тему как там чего, где, но при этом не задумываемся, зачем мы, кто мы. Самый главный вопрос так и не задаем. И поэтому наши эти мудрственные становятся мудрственными лукавыми. А где лукавство, там и черти. Там честно, И они не служат нам в этом случае. Мы уже. в этом случае, да, они нам не служат, Мы да. уже служим вам. Ну так вот, про душу. А как ее, эту душу-то, проявлять в жизни? Как она проявляется? Что человеку нужно сделать? Ну, в моей жизни был период, когда вот было совершено иное количество поступков, которые привели к тому, что как раз-таки я опустилась не в те миры, в которых хотела находиться, да, не в тех энергиях пребывала и не в том состоянии. Я взращивала понимание как раз вот это внутри себя, кто я, что я и что я здесь делаю и для чего я сюда пришла. Нужно познать себя тогда. А вот теперь еще интереснее вопрос возникает, исходя из этого. Ты же в детстве очень много читала. Очень много, да, Взахлеб. взахлёб, да. Очень много. Тебя окружали люди, у которых был стержень, мудрость. Внутри. Угу. Да. Но при этом почему-то сложилось все так, что тебе нужно было оказаться в очень трудных условиях и там стажироваться, проходить опыт жизненный, которые в школах не пишут, не рассказывают, чтобы выйти и начать жизнь заново. А чё так? Ведь книжки правильные читала. Хорошие. Наверное, мысли тоже хорошие были. Хорошие. И, наверное, ты не была распутницей. Нет. А как так случилось? Я знаю ответ, но мне интересно твой. Пружина закручивалась, закручивалась, закручивалась со стороны бабули и дедули. Воспитывалась я все равно в строгости в этом смысле. Вот. То, что было разрешено многим другим детям, мне не было разрешено. И потом она раскрутилась в обратную сторону. Сорвало. Сорвало, Резьбу. Хоп. резьбу сорвало. Да, резьбу сорвало. А вот теперь давай подумаем, почему это произошло. Большинство людей начинает что-то делать из-за того, что они не понимают, опять же, это уже не первый раз сегодня будет звучать, не понимают главной цели жизни, то есть божественного, божественных задач. И они отталкиваются от потребностей, которые находятся внутри физического тела. А физическое тело устроено так, что я живу теми страхами, которые меня вложили, которые у меня есть. Какие-то страхи. Например, не быть лохом, не быть слабее, не быть хуже других. А это означает, ну раз ты не говоришь, вернее, говоришь, что не быть, значит, докажи. И значит, в жизни это надо доказывать. Как? Но если еще опыта жизненного нет у ребенка, либо у того, кто взрослеет, то доказать это можно через что? Через связи, через силы, да, через какие-то умения. То есть все, что связано с животным началом. И поэтому у детей очень часто вопросы решаются просто, и у подростков. Кто слабее, тот и не прав. Хочу вот мобильник, я его заберу. Хочу игрушку, я его заберу. Да? И попробуй возрази. Давай, попробуй возрази. Ты что, кричал, что ты крутой? Ну давай. И вот это ощущение своей правоты, которое строится на страхе не быть хуже, чем другие, а быть лучше, чем другие, доказать другим, оно как раз очень часто и срывает эту резьбу. И мы тогда готовы пойти на такие вещи, которые вот сейчас к взрослым состоянием, говорим, это невозможно сделать. Это нельзя было делать. Это вообще это нарушение всех укладов жизни. А мы в детстве и в юности особенно, когда вот становление происходило, на это шли, на эти преступления многие шли. Кому-то с рук сходило, кого-то хватали, кто-то вообще там даже на убийство какие-то шел. Вот из-за этого. Быть не хуже, чем другие. Чтобы не сказали что-то плохое. Чтобы я король, королева, царь, царевич. Вот это звериное начало, необузданное, непонятое, ненаправленное нужное русло, как раньше, так и сейчас, так и в будущем, многими детьми, подростками, а может быть и молодыми людьми уже семейными, может уже и взрослыми, будет руководить, как и руководил раньше. Вот наша задача на сегодняшний момент человеку сказать, человек, если ты не поймешь, кто ты и для чего ты всегда будешь жить в состоянии животного начала. Это означает выживание. Это подстраивание под сильного, борьба с окружением и принцип курятника. Кто выше, тот и прав. У кого сила, тот и прав. Очень часто многие люди мне говорят, когда я предлагаю там, например, на камеру записать, что говорит, ой, я боюсь. Я спрашиваю, что ты боишься? Ты не можешь правильно что-то сказать? Говорит, нет, я могу сказать. Хорошо, что ты боишься? Ой, я не знаю. Я говорю, я знаю. Тебе, говорит, животное начало. А вдруг не так воспримут? А вдруг я не так буду выглядеть? А вдруг я запнусь? Я спрашиваю, а ты это хочешь сказать для кого-то другого, чтобы тебе за это деньги заплатили? Чтобы тебя похвалили? Нет. Говорю, тогда чего страшного? Вот если бы от этого зависело, чтобы тебе деньги заплатят, и твоя карьера, тогда да, можно и побояться. А когда ты просто говоришь от души, а мы сейчас говорим про душу, ну да, по божественной сути, от высшего я до по совести, ну, по совести, то тогда да. Чего бояться-то, если ты говоришь правду? Ведь за это тебе копейки не заплатят. Да и не все ли равно, как кто про тебя что подумает? Правда не нуждается в оправдании. Правда не нуждается в похвале. Правда не нуждается в том, что сказали, какая ты правдивая правда. Как и слон не нуждается, чтобы о нем сказали, какой ты слон, слон. И кит тоже не хочет, чтобы он кто-то сказал, кит, ты такой кит. Они просто живут, слон, кит. А у меня возник к тебе вопрос. А что это ко мне-то? А как проходило твое детство? Я сейчас разрыдаюсь. И ничего не смогу ответить. Ну как оно проходило? Я очень счастливый человек. Я всегда занимался тем, что мне нравилось. И при этом я не попал в криминал. Хотя криминала у нас было на окраине Москвы и огромное количество. Лето я проводил в деревне, когда был совсем маленький, где и кони, и коровы, и быки, и козлы, и козы, и куры, и утки, и что там только не было. И синяки, и ссадины, и порезы, и стекла в ногах, что только не было. А летом проводил в городе, где стенка на стенку, двор на двор, все нормально, матершинные частушки. Ну, они в деревне были матершинные, я в деревне учился матом ругаться. И первую в жизни затяжку я сделал с дедом Терехом. Он пас. Это фронтовик тоже. Он пас там чаще всего в стадо, потому что он, ну, уже пенсионер, пожилой человек, искалеченный войной. И поэтому нигде не мог трудиться серьезно и уже пожилой, поэтому ему доверяли пасти. А я мальчишка с ним увязывался. Мы были друганы. Он меня понимал, я его понимал. У него было ружье, бердан. Ходили ворон стрелять. Вот. И он сидит как-то. И мы с ним сидим, разговариваем. Он в телогрейке, в хайке. Сидим, корову там. И он достает сигарету. И начинает. Говорю, а дай мне. Ты посмотрел на меня. Ну на. И я так затягиваюсь. Там смачно, все, да? Все першит. Но показать-то слезы из глаз, там уши там чуть ли не отваливаются. Но показать, что я слабак, я же не буду. Конечно же, я там это не смог до конца. Вот. Но это была первая сигарета в моей жизни. Но я потом понял, что это мне не надо. Как-то пришло, нет, не надо, ты попробовал и все. И вот там я и материться научился, и много чего узнал о жизни. И узнал, что нет поцелуев, дети рождаются. Вот маленький, маленький, мне тогда было вот с 5 лет, я это знал уже все. Ну там же животные, там же все это видно. А, ну да. Там же Да. свиноферма, там Я сидит. хотел сказать, в деревне матеряться больше, чем в городе, да, Ну, в те получается? времена больше, да. Да. И пропарывал себе ржавыми гвоздями тело. Там сзади у меня шрам есть, дырочка такая. Когда я пришел домой, у меня течет кровь, кровина. Я за котятами полез на свиноферме. И вот уже вот-вот рукой достану, и приподнялся, и гость меня хрусь и вошел туда. Я с него слез, ручкой зажал. Пришел, сестра увидела, чуть в обморок не упала. Тебе сколько лет было тогда? Ну, где-то вот в районе 5 лет мне было. Вот. Не пикнул ничего, она там обрабатывала. Думал, сейчас ее все убьют, потому что, как это в сказке, сестренка Аленушка братца Иванушку отпустила, да, погулять, а его там гуси-лебеди утащили. Вот, вот та же самая история. А я за котятами на свинарник полез. Там бычки были, свина, ну там. Вот. Я жил так. А летом, летом город, где вот своя шпана, подворотня, там уже другие частушки городские, глупости свои, там, и так далее, мальчишки, девчонки, гитары. Вот. А потом наступило вот взросление. Я был творческий человек, у меня все дядьки, ну, кроме одного младшего, были фронтовики, которые так или иначе войну застали. Кто-то прям всю войну прошел, кто-то начал с японской войны. Вот, кто-то партизанил, и один единственный погиб из всей семьи, один только погиб, геройский погиб, вот, на Смоленщине. Но это отдельная история, как мы потом искали. Вот, а самый младший, он был угнан в Германию и чуть там не погиб, когда бежал из ихнего вот этого рабства, потому что там было рабство. Ну и говорят, ну вот они же в Германию брали, цивилизация, да они рабов набирали. И там голодали люди, и над ними издевались. И он, мальчишка маленький, бежал и в Пруссии, там, среди камней, только наши, когда уже подходил фронт, они его нашли уже еле-еле бездыханно. И он раньше всех умер. Вот у меня все героические люди, и они всегда пели. Они всегда пели. Для них песня это было от рада, отдушина. И я всегда пел. Я помню, как я в деревне научился петь. Все говорят, Алексей, а почему ты так интонируешь? Там, кто тебя учил? Меня жизнь научила. Вышел я из дома, где все поют, залез на старую яблоню, под ней стояла печка садовая. Я залез, и мне захотелось спеть. И я что, дури на всю Ивановскую, светит месяц, светит ясный. Ору, сижу, думаю, что это песня, это круто. А потом выходит кто-то из взрослых и говорит, что ты орешь? Я говорю, я пою. Говорит, нет, ты не поешь, ты орешь. Ты себя не слышишь. И я стал прислушиваться. Я казал, что на самом деле я ору. Он говорит, душой надо петь. Слышать себя надо. Я понял, что, оказывается, надо себя слышать, не просто орать. Он говорит, послушай, как я пою, как ты поешь. Послушай себя. Послушай, как мы поем. А ведь семья-то была не только мои дядьки и тетки, но были и еще двоюрные. Много чего. В хате было, ой, сколько народу. Насеновали, кто в сарае, кто в шалаше, кто чего, весь дом был. И вот так вот, когда отпуск, никто на Черные моря-то не ездил. Все ехали в деревню. И вот этот дом был забит. И я вот учился этому всему. А потом, когда приехали в Москву, отец принес металлофон. Говорит, ну-ка сыграй что-нибудь. Ну, там, где палочки. И опять светит месяц, опять поют, стучу по нотам, ну, по этим, по железкам. Долблю, сижу. Вроде чисто сам-то пою, я уже умел петь. А тут-то долблю, он говорит, а ты слышишь, что мелодия не совпадает с тем, что ты поешь? Вот второй урок мне был, уже с инструментом. Я так, ой, на самом деле. Он говорит, вот я сейчас пошел там делами заниматься, а ты эту мелодию подбери. Я говорю, как? Ну, как вот? Он мне там показал, он сам не был музыкантом, он был инженер. Ну, показал. Вот попробуй. Я начинаю тын-тын-тын-тын. Не получается. Тын-тын-тын. О, получается. Я запоминаю, как чего-то дун-дун. Я подобрал эту вот мелодию. Ну, она простая, светит месяц, свет ясный. В И мажоре. сколько тебе тогда лет было? Но это вот уже вот где-то уже 6-й год пошел. Шестой год Это пошел. вот зимой это было. Вот, и я тогда понял, что инструмент, оказывается, не просто как ты по нему долбишь. Это когда ты вот что-то такое изображаешь. А потом мой дядя Коля привез старую гармошку, говорит, раз любишь петь, на тебе гармошку. Это уже было, когда я уже в первый класс пошел. Говорит, все, первый класс, вот он приехал с новой гармонией, они попели, опять полный дом, опять кто где ночевал, кто под батареей, кто даже в ванной ночевали. Вот, все были разложены, ну, комната, квартира вся была разложена. Никто не жаловался, что в тесноте. Мы с сестрой там друг к другу прижались, там кто-то еще с нами из взрослых там спал, я даже не помню кто, ну, мы рангли. Все, опять утром мы встаем, они опять поют. Опять у них там разговоры, опять что-то там движуха, кто-то да что-то нарезает, тут что-то в магазин побежал. Вот, и он оставил старую гармошку. Я сижу и начинаю, говорю, ну, раз на менталофоне получилось, дай-ка я начну подбирать. Я начинаю подбирать. И мне в голову пришла «Широка страна моя родная», красивая песня, дай-ка подберу. Я начинаю подбирать, и получается, и получается. А потом дохожу до места, и не получается. Нет, ну не могу эту ноту найти. А на самом деле на гармонии нету этой ноты. Ну просто нету, она не предусмотрена. Там нету диезов и бемолей. А я этого не знал. И я уже до слез. Дядь Коль, не получается. Он говорит, а что ты? Вот так и так, смотри, вот тут играй, играй. Ну, а да та та та та та та та та та та та та та та та та та и все, и нету. Говорит, ее здесь и нет, не переживай. Для меня А это как же было, тогда под для гармошку эту меня это. песню поют? А ее просто пропускали, и там аккордом, и все. Ну, гармошка, она не подразумевает, что должен точно исполнять. А, понятно. Гармошка, это гармошка, это другое. А в Вот. баяне, аккордеоне А уже в этот баяне ряд уже, есть, да? да, уже там есть и черные клавиши, и белые, и диезы, и бемоль, там уже что хочешь можешь сыграть. И тогда дядь Коля говорит, ну, слушай, может быть, тогда ему в музыкальную школу пойти? Раз он такое рвение, раз он сам подбирает, вот, ну Шустрый, сообразительный. и да, и мне сказали, хочешь? Я говорю, ну хочу, ну пришли в музыкальную школу, маловато, с первого класса, с третьего класса приходи. А потом какой-то у нас школьный смотр, меня назначают солистом, поскольку я тогда еще в школе с третьего класса, насколько помню, музыка был предмет, там, или с четвертого. А в первом, втором классе нет музыки, а я уже пою. Я уже интонирую, пою. Меня солистом назначили. И собрали от нашего вот этого вот РАНО района самых-самых лучших мальчиков и девочек, создали хор. Мы там 2-3 раза порепетировали и в главный дворец пионеров нас. Хоп, и отправили. И там концерт, гала-концерт, школы Москвы поют, исполняют. Я что-то там исполнял такое веселенькое, стоя на этой большой сцене, нисколько не волновался вообще. Вот. И пою, двигаюсь, такой активный молодой мальчик там прыгает, скачет. И потом маме звонят, мы из Большого театра. Мы вот как раз были и обратили внимание на вашего сына. Вот, хотите? То есть они позвонили в школу, узнали, кто я, зачем. Это сколько тебе лет? Это вот был первый класс. И вот до третьего класса я в Большом театре в хоре там Выступал. выступал, да, на большой сцене. Вот. А потом, говорит, ну, говорит один из моих знакомых, голос начнет ломаться, кто его знает? Может, какая-то профессия другая. Говорит, как раз 3 класса уже в школу пора музыкальную идти. И отправили в музыкальную школу на баян. А там, где баян, там много чего интересного было. И по программе музыкальной школы. Но я же на месте не сидел. Я занимался и фото, и радиокружок, и моделирование, и что-то там еще у меня было. А, спортивный очень хороший. Меня там постоянно олимпиады какие-то там что-то ставили, там призовые места. Там дальше всех мячик кидал, дальше всех прыгал, быстрее всех бегал. Меня и спортивную школу хотят затащить. И меня хотят там, и чтоб штангой занимался, и хотят еще что-то. Вот так вот становление шло. Ну, я не спортивно не пошел, потому что он говорил, ну, спорт тоже такая штука, быстро заканчивается, травмы, Ну да. за кем ты будешь потом? Поэтому вот для себя занимайся спортом, будь крепким. Ну, вот и все. Вот так вот я жил. Потом с Большого театра мы ушли, ну, вам сказал, давай не будем уже все. Конечно, престижно, красиво, здорово, но деньги, кстати, получал в Большом театре, дети получали деньги. Я заработал, моя первая зарплата была, я себе купил коньки. То есть я сам не получал денег. За меня мама получала деньги, она ездила, получала деньги со мной вместе. То есть, что это я, показывали метрику, она показывала свой паспорт, все показывали. И она получала в кассе прям Вот напротив, на около Большого театра, есть такой Большой театр, смотрите, с левой стороны находилась касса Большого театра, не в самом Большом театре. Вот, получали деньги на первую зарплату. Меня спросили родители, что хочешь? Я говорю, коньки хочу. Без проблем. На вторую зарплату я уже не стал ничего требовать. Говорю, мам, ты лучше знаешь, чем распоряжаться, потому что мы жили не очень богато. У мамы не было какого-то образования. Отец инженер, конечно, но все равно подрабатывать приходилось. Вот, зарплата была у меня нормальная, но все равно нельзя сказать, что мы жили там шикарно. И поэтому я говорю, мам, ты лучше знаешь, вот родители, распоряжайтесь. И поэтому все мои зарплаты за эти 3 года шли в общую казну. Я больше, кроме коньков, ни на что не претендовал. Но вот так-то я рос, хулиганил. Ну, как все дети хулиганят. Ну, Еще замечательно. успевал хулиганить, да. И после школы шел кружок в этот, потом сюда, потом музыкальная школа, потом еще что-то, потом еще что-то. Мне вся неделя была расписана по два, по три, может быть, даже занятия были такие. Я выходил измотанный. И даже иногда в школе кое-что не успевал делать. И относился очень избирательно к предметам. Очень избирательно. Какие-то предметы, я просто на них присутствовал. Ну, Просто присутствовал. с самого детства, получается, ты, в отличие от меня, уже осознанно пребывал. Я ничего не осознавал, меня Нет? двигали. Это я сейчас понял, что меня двигали. Через мой интерес, через мое жизнелюбие, стремление познать что-то. Мне все время было все что-то интересно. Потом начались пионерские лагеря. Сестра была старше меня, поэтому она была в старшем отряде, а я поехал в младший отряд. Вот 2 года мы с ней ездили в один и тот же лагерь. Поэтому я приехал, никаких слез, ничего. Мне было интересно. Вот в младшем отряде находился первый год, во втором я уже постарше сразу меня перевели, потому что я был более самостоятельный, умел много чего делать. Сестра так иногда наблюдала за мной, там, Приглядывал. приглядывала. Потом сестра поступила в техникум, у нее началась практика, ее направили в лагерь. Теперь я поехал в тот лагерь, куда ее отправили. И сколько она училась техниками, вот столько лет я ездил. Престижный по тем временам лагерь Подмосковье, как казалось, престижный лагерь. Ну, обычный лагерь, хороший лагерь. Потом опять вернулся в тот лагерь, который был в самом начале, но уже, естественно, без нее, она уже там в институте тогда была. И я тоже в лагере постоянно занимался чем-то. Постоянно то футбол, то легкая атлетика. Только это заканчивается, сразу кружок бежишь, и тут и руками что-то сделаешь, тут и радио, тут и фото. Я научился, улучшил то, что в Москве вот не получалось. В лагере у меня лучше стало получаться. Потому что на свежем воздухе никто не висит. И я был записан, в городки играл. Выпиливал, моделировал там и судостроительные, и авиа. Дальше фотография спортивная. Кройку шитья даже ходил какое-то время. Помню, там даже эти из соломки что-то делал, там какие-то картины и так далее. Мне говорит, ты записан, что там, то ли в 5, то ли в 6 кружках. Когда ты это все будешь успевать? Я говорю, я успею. И на самом деле я везде успевал, где я был записан. Везде. У меня не было, опять же, в лагере свободно. Но мне это было не в нагрузку, мне это было в радость. И я никогда не переживал, как многие дети, ой, мама, ой, папа. Мне такого не было. Ко мне родители приезжали в лагерь только 2 раза. За все время, вот когда я был в лагерях. Только 2 раза. И я никогда не переживал. Я приезжал в пересменок, я начал скучать. Потому что в пересменок студии никакие не работают в Москве, в городе. Ребят нету. И вот эти вот там 3, 4, 5, 6 дней я сидел, наблюдал в окно. Но это тоже я просто так не делал. Мы жили на первом этаже. Я изучал изменения в природе. Я наблюдал перед отъездом, что под моим окном происходит. Какая трава, какая вишня. У нас росла прямо посередине вот вишня. Здесь я посадил носики, вот эти клены, их носики называли, и они росли. И я наблюдал, какие они, когда я уезжал, какие они в первую пересмену, какие второй, какие, когда я приезжал уже к школьному сезону. У меня была постоянная работа с природой. Потом я приехал, попросил магнитофон стерео тогда, катушечный, у знакомых, и 2 микрофона. И я стал экспериментировать, работать со звуком. Стерео, чтобы было, записать стерео. Это сколько тебе лет было? не знаю, 12-13, неважно, я просто экспериментировал. И я напаял провода, я разнес их в разные комнаты. Достать еще провода в Советском Союзе хорошие, не трещащие. Это была проблема, штекера. Я это нашел через знакомых и так далее. Я сам спаял то, что уже паять умел, радиокружок, все. Для меня это было интересно. Я их в разные комнаты разнес. Я записывал звук улицы, как проезжает по двору машина, как она из одного уха в другое перемещается. И потом, когда я друзьям показал, говорит, это какой-то кайф, это что-то такое, как-то панорама звучит. То есть вот простыми микрофонами, советский микрофон такой, который вот так вот на что-то там накручивается с металлической здесь частью, такой неказистый, а второй еще какой-то там был, даже не помню. А, пластмасса второй был. И вот это я все записывал, без треска, без шума. И мне это доставляло радость. И когда мне сказали, что пора ехать в лагерь, я говорю, эксперимент не закончен. Ну, вернусь, закончу. Но к тому времени магнитофон отдали, не закончил. Но потом еще были другие эксперименты уже с кассетным магнитофоном, когда вторую головку я ставил, чтобы записывать четыре дорожки, чтобы можно было записать, потом наложить, потом еще раз наложить. И получалось, что я уже к годам 14 сам записывал музыку на фортепиано, потом гитара и потом еще два голоса. И у меня получалась песня, как будто два человека исполняют, играющие на гитаре и на фортепиано. У меня получался такой мини-ансамбль фортепиано, гитара, и два человека поют. Хотя я пел, играл все сам. Вот, такие эксперименты. Но я в конце концов спалил этот магнитофон. Неудачно замкнул, и он сгорел. Вот. Ну, вот Ты так. Да, экспериментировался. но этот магнитофон у меня дожил до училищных. Это уже было последнее школьное, когда я поступил в училище. Этот магнитофон, это была электроника 203-я. У него была всего одна колонка, но у него был стереовыход на две колонки. Мы этими двумя выходами озвучивали большой зал дискотеки. И вот я его потом спалил, замкнул эксперимент. Вот такая у меня была жизнь. Потом училище, мы там создали ансамбль, мы ездили по всяким местам, нас кидали. То мы на, тогда уже День города стали отмечать, то День города Москвы осенью под дождем, когда инструменты мы доставали свои, купленные на деньги училища, сами откуда их доставали, сами паяли, перепаяли. В конечном итоге там выливали, приезжали из этих инструментов, потому что другие все отказывались нормально люди выступать под таким дождем. Вот, то нас попросили съездить в армейское подразделение, то попросили съездить в зону какую-то там, мы выступали перед молодыми ребятами, то еще куда-то, в какие-то училища. У нас постоянно так вот было. Ну, веселая была жизнь. Потом Хорошая, да. армия. Много чего в армии происходило. Школа, потом институт, после армии. Работа и охранником с оружием, и работа заместителем директора Дома культуры, и работа в школе обычной, в школе музыкальной, преподавание, творчество, написание музыки, запись этой музыки, Тебе нравилось, да, там аранжировка. работать? До поры до времени, да. Потом бизнес параллельно с этим, программирование, работа с программы, которые я писал, алгоритмы, которые потом вошли в Парус, в 1С. Тогда не было 1С. Я писал эти торговые программы, и им пользовалась Москва, и их покупали. Потом бизнес, много чего и так далее. Потом расширение бизнеса, снабжение многих организаций, как это Комус, компьютеры. Потом пошли компьютерные клубы. Когда компьютер только-только стали появляться, компьютерные клубы. У меня были два клуба своих. Интернет-клуб свой был первый. Это все было без взятия денег. Это все делалось без каких-либо там кредитов, без всего. Это все делалось только через желание, хочу, харизму, ощущение, видение цели. Подтягивались люди, создавались условия. А потом, когда надоедало, просто так вот раз и распадалось. Ну, много чего. Работа в крупных предприятиях, видение, как они строятся, как они создаются, управление, компьютерные базы, сервера, обслуживание, то есть рост, рост, увеличение. А потом все это надоело, и все. Я понял, что я набрался того, что мне необходимо в жизни, и в управлении, и в умении что-то создать, написать, и взаимодействие с людьми, и создание чего-то, и то, и сё, 5-10. Я понял, что у меня полный комплект, теперь пора служить. Я отсюда уволился, книжку забрал, и с тех пор у меня ни одной записи в трудовой книжке нет. Все, вот так вот. Вот так и живем. Не ждем тишины. Благодарю за ответ. Какой вывод можно сделать? Когда человек следует своему предназначению, то любое препятствие – это как препятствие в спортивном зале, которое создано не для того, чтобы тебя убить либо остановить, а для того, чтобы ты его превзошел и научился чему-то и стал сильнее, чтобы потом это применить в жизни. А если ты не следуешь своему предназначению, то любое препятствие – это ограждение тебя от дурацкого, какого-то дурацкого явления и самоубийства. Либо, если ты его переходишь, то это самоубийство. Вот чем отличается. И вот это вот как раз божественное провидение для становления, оно и проявляется в умении не спорить с судьбой, не спорить с жизнью, не просить что-то, а исполнять то, что тебе предназначено, и использовать то, что тебе дано для этого. Вот это вот самое главное. И у меня это проявилось с детства. И то же самое, какие-то качества целительства у меня проявились там в районе 5 лет. Такие качества целительства, которые многие сейчас целители не могут достичь. Они с 5 лет руками поднимал что-то там умирающего человека, взрослого. Для меня это было естественно. Я не задумывался об этом. Просто я руки накладывал, и человек вставал. Все. И это не говорит о каких-то моих уникальных возможностях. Нет. Это одна из возможностей, которая мне дана, но я уверяю, что у каждого человека есть какие-то возможности, которых у меня нет. И вот задача понять, кто я, для чего я, и не гордиться этим, а применять жизнь, использовать, никогда ничего не просить. Никогда ничего ни у кого не просить. Как только начинаешь просить, ты опускаешься на уровень животного, от которого ничего не зависит. Это у меня были случаи, когда возникали ситуации. Мне ставили вот так вот, когда, ну, безысходность вообще. И я начал там, попытался несколько раз попросить, и все пошло намного хуже. Я понял, никогда ничего просить нельзя. Мало того, если кто-то тебя обманул, не держи в себе. Отдавай на суд Вышний. Там лучше разберутся. И как только я это делал, сразу ситуация изменялась. Сразу, когда я злобу в себе не держал, ни одного человека я никогда не проклял в своей жизни. Никогда. Я всем желал только добра, радости и счастья. Всегда. Ни одного человека не проклял. Никому ничего плохого не пожелал. Потому что у меня было такое ощущение внутреннее. Если я что-то плохое кому-то пожелал, это вернется и ко мне. Если я что-то доброе кому-то пожелал, и это доброе тоже вернется ко мне. Но не напрямую, а как-то вернется. Если кто-то тебя обманул, взял денег, это его проблема. Это его проблема, потому что к тебе вернется больше денег, если ты просто это Однозначно, да. оставляешь. Так оно работает. Пространство мудрее нас. И поэтому мне переламывать что-то в пространстве нет смысла. Вот это вот, когда человек понимает, он становится человеком. И он живет по-человечески. Вот я каждому хотел пожелать, и вообще желаю. Поймите, кто вы, еще раз говорю. Поймите, кто вы, зачем вы живете. И все изменится сразу. Сразу. Моментально. И не будет ни одного препятствия, которое вас остановит, если вы идете к своему пути. Потому что каждое препятствие по силам. Если есть препятствие, значит, есть силы, чтобы его преодолеть, чтобы стать еще сильнее. Если есть вершина, вы на нее поднимете, чтобы увидеть чего-то такое, что вы еще до этого не видели. И чтобы стать еще мудрее, получить опыт. Вот это наша жизнь. Да, и еще вот важно, я тоже сейчас вот все время как бы на это концентрирую свое внимание, чтобы мое движение, тот путь, который я выбрал, по которому иду и смотрю вперед, это чтобы совпадало с замыслом Творца относительно меня и моей души, предназначение. Прямо вот стараюсь не торопиться, быть вдумчивой. И давать возможность себе разобраться прямо, совпадает ли это с замыслом Творца относительно меня. Душа – это есть проявление Божественного Я на земле. Будь добру. Быть.